Наш эфір працягвае зона свабоды. Забурэнні на ўсходзе Украіны, украінская вандыя ці расійская інспірацыя? Ці пойдуць расійскія войскі на ўсход Украіны? Якое рэха расійска-украінскага канфлікту ў Беларусі і ў Расіі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст і намеснік дырэктара рускай службы радыё «Свабода» Андрэй Шары. На скайп-сувязі з Кіеву аглядальнік украінскай службы нашага радыё Дмітро Шурхала. Ці пойдзе тягам бліжэйшага месяца, значит, да заканчэння весны, Расія на вайсковае ўварванне ў кантынентальную Украіну? Юры, сказаць адмоўна, не. Дмітро, мені здаецца, що підстави для російського вторгнення, такі сприятливі умови для російського вторгнення, будуть зберігатися до кінця травня, тобто до кінця дочасних президентських виборів в Україні, до 25 травня, ну і там кілька днів під рахунку голосів. Не можна виключати таку можливість, і зрештою я спілкувався там з працівниками штабів різних кандидатів у президенти, вони також в штабах кандидатів у президенти також не виключають можливості зриву президентських виборів саме з огляду на російське вторгнення. Андрій, ваш погляд, можливо до кінця весни увод російських військ на континентальний? Я думаю, що цього не знаю, навіть ті, хто планирует такое военное вторжение. Понятно, что генералы все стрелки уже нарисовали на картах, и синие, и красные. Мне кажется, что не будет военного вторжения при том условии, если ситуация будет развиваться в одном из двух направлений. Если будет объявлена федерализация Украины, или если киевским властям удастся погасить волну сепаратизма в восточных областях. Мне кажется, эти два варианта исключают вторжение, а все остальное создает возможности для военного развития событий. А вот то, что вы зараз сказали, очень важно. Или вы кажете, что вам сдается, что решения у Кремля принимаются по поводу ситуации? Вы хотите сказать, что у Путина, у этих штабов, у этих аналитических центров нема плана, який Максима був ще перед Олімпіадою в Сочі, що робити супроти України? Що план відсутнічає, не реагує на те, як розвивається ситуація? Я думаю, що у Кремля є ціль, вона заключається в тому, щоб зберегти владу. І під це підтверджуються плани. Що стосується України, то, мені кажется, ситуація розвивається так швидко і так часто непредсказуємо, участвує в ній так багато різних сил, течений, направлений, что какой-то стратегический план составить вовсе невозможно. Дмитро, вот питание, которое цікавит вельми, конечно, наших глядачов у Беларуси, и не только в Беларуси. Вот те подеи, которые зараз разгортываются в Украине, у так званой левобережной Украине, в какой ступени это выник уплыв у звонку с боку России, инспирации, а в какой ступени это вынік реакції на Майдан, на тую політику, якою проводив Київ? Я би сказав, що це у значній мірі результат російської інспірації. Зараз нема підстав говорити про лівобережну Україну, адже, скажімо, такі лівобережні регіони, як Полтавщина, Сумщина, традиційно лівобережні регіони, те, що вважається лівобережною Україною, Дніпропетровська область, вони спокійні. Мова йде про Донбас і про Харків. І тут у значній мірі можна говорити, що це результат російського втручання у розвиток ситуації, хоча є, звичайно, певне невдоволення регіональних еліт, які втратили вплив на події в Україні насамперед і втрачають вплив на розвиток ситуації на Донбасі. Ми бачимо також, що у значній мірі це результат саботажу з боку правоохоронних органів. Взагалі, українські правоохоронні органи, міліція насамперед, вони були значно дуже сильно деморалізовані внаслідок тої поразки, якої вони зазнали в Києві на Майдані від протестувальників. Тобто, після того, що сталося в Києві на Майдані, правоохоронці у значній мірі деморалізовані. І зараз ми маємо таку проблему, як саботаж з боку правоохоронців. Вони намагаються усунутись. У них зараз такий стан, що вони намагаються ні в що не втручатися. Особливо міліція в Луганську і в Донецьку. Добре, можна пояснити, як там захопили зброю, як захопили якісь адміністративні будівлі. Але я ж зауважу, що оці от під час оцих от сепаратистських виступів була захоплена значна кількість стрілецької зброї, от, зокрема, в Луганському управлінні СБУ. І, власне, це нічим не можна пояснити іншим, як просто от таким саботажем, невтручанням на рівні саботажу з боку правоохоронців. Зараз питання, з якими звернулися до Мінакова на Мінських вулицях. Як вони, як ви оцінюєте роль России в украинском кризисе? Я оцениваю Россию односложно как положительное, а Америка, Евросоюз как очень отрицательное. Поэтому Россия оплот и надежда. Вы думаете, что там все было схвачено Россией? Я не думаю. Нет. А что, у нас нет влияния Польши на Беларусь? Тоже есть влияние. У каждой соседней страны есть какое-то влияние на соседнюю страну, естественно. Когда одна страна забирает гвалтовно другую частку соседней страны, скористовуючи, так би мовити, ситуацію, однозначно, як тільки як агресора я можу лічити Росію. А більше я не ведаю, яке може бути міркування на конт агресора. Ну, я не дуже положительно відношусь к этому вопросу по отношению к России. Знаете, это очень глубокий политический вопрос, потому что каждая страна имеет свои интересы какие-то в войне, да, так скажем. Поэтому, наверное, все-таки Россия тоже имеет свои интересы. Ну, если в целом, просто одним словом, то положительно во всех смыслах. Это единственный на моем веку руководителей России, который ведет себя действительно так, как должна Россия себя вести. Крым был исконно российским, он и остался. Вернулся. То, что Юго-Восток сейчас возмущается и ведет себя. Он ведет себя абсолютно правильно. Кто в Киеве сидит? Сплошные или олигархи, или преступники? И всего лишь навсего. Конечно, адмовно. Як же можна, да, становча. Это аннексия чужой территории. Это амаль як оккупации Гитлером на Чехословакии под Судетов. На подставе, что там чехи крыудят немцев в Судетах. И оккупировали Судеты и всю Чехию. Это примерно то же самое. Ви слухайте передачу «Зона свободи» на тему «Чи поїдуть російські війська на усход України». По последним опросам общественного мнения, около 80% участников опроса поддерживают действия России в этом кризисе. В Москве чуть меньше этот процент. В общем, значительное большинство российских граждан. И так было, кстати, на протяжении всех последних 25 лет. Вот это ощущение Крыма как русской земли, несправедливости и так далее, оно было стабильно. Это не я вам сейчас говорю. Вот я вам пересказываю интервью с социологом, который я записывал на последний день. Никто не удивился. Из этого можно сделать вывод. А тут уже я вам это говорю, потому что я относительно недавно был в Крыму, и я вернулся оттуда с ощущением того, что там, в общем, все готово для того, чтобы при любом кризисе, при какой-то возникшей московской потребности оттяпать его у Украины. Я говорил уже о том, что главная задача Кремля – это удержать власть и консолидировать власть. И судя по тому, каковы результаты, Андрей, да? Удержать власть где? И удержать власть у себя в стране. А для того, чтобы это удержать проблема улады Кремля в России? Вот послушайте, цель удержать власть, закрепить ее и иметь ее всегда. Вот для того, чтобы это сделать, надо иметь хорошие какие-то рейтинги своей поддержки. И Крымская операция повысила рейтинг Путина больше, чем на 10%. Война? В отличие от чеченской войны. Первая чеченская. Да. А это сейчас рейтинги Путина беспрецедентные. Такого не было давно. Очевидно, внутриполитический ресурс повышения этих рейтингов был исчерпан. И поэтому один из хороших способов повысить его был найден вот в проведении этой крымской операции. Юрий, вы сказали вернуться до питания информационной войны. Что мы на самом деле назираем? Тем мы назираем, что одна перемагает другую, и просто одна узмацняет уже то, что и было, меркование населения, просто их развиваем, критикую. То, что отбывается на Украине, ты, кто был за Евнане из России, был супер с Украиной, они застались? Ну, я думаю, что не совсем. Про российские настрои в Украине, они как бы были довольно отрозны, на мой погляд. В Крыме и во всходней поўднёвай Украіне. А сваім характары? Да. У Крыме, вот як Андрей сказаў, што на працягу 20 гадоў фактычна ў Расіі лічылі, што это руская земля, это наша земля. А і также, ну, па меншай мере, значная частка насельніцтва Крыма банальна хацела, чтобы Крым вернуўся, так сказаць, у Расіі. У той же час, як калі, скажем, браць настроі усходняй Украіны, то яны про российские, но не про за русские. То есть они за добрые стосунки с Россией, они, может быть, навод за там, вступление в мытный союз, они вот так просто придут, значит, это самое, и заберут, и, так сказать, важно, русский флаг. И, до речи, вот я бы сказал, что вот ставление всхода Украины, да, России, подобное на ставлении Беларуси до России. Это мое питание. И что мы с вами, до речи, вот несколько передач тому, бачили на опытаниях на местных улицах не только, так бы мовить, ну, с вуснов националистов, скажем так, але и прихильника Лукашенко, которые казали, да, мы любим Россию, братнюю, а на питание, ну, так давайте, может, в Россию, так сказать, братнюю. А не, вот это не треба. Вот у нас тут своя земля, у нас... И вот мне сдается, что во Всходней Украине, по меньшей мере, вот такое, такая интенция, что да, мы хочем собрать с Россией, але все ж таки про межу. Подобное до белорусского давления. Подобное до белорусского. И я не выключаю, что тому те сценарии, которые мы бачим во Всходней Украине, они развиваются так, как они развиваются. Это все-таки не так, как в Крыму. Вы, помощник президента Путина Андрея Ларионова, в интервью нашему радио сказав, що після 25 мая, після президентських виборів, дана на якої призначені президентські вибори в Україні, він уже не може упевнено сказати, буде Білорусь незалежна. Ну ось навіть такий алармістський погляд. Як, по-вашому, змінила оптику Кремля для Білорусі українські події? Я ничего хорошего вам не скажу, Александр. Мне кажется, что тот перегретый национализм, в котором сейчас Россия живет, он распространяется на все бывшее постсоветское пространство, в том числе на Белоруссию. А на кого еще? Казахстан. Грузинам дали уже по зубам 5 лет назад, то есть все в порядке. Поэтому Приднестровье, Молдавия, вот это все. Если очень грубо говорить, то, в общем, в этом архетипе такого перегретого националистического сознания, за людей никого, кроме себя, не считают. И то, что сейчас происходит с Украиной, то, что произошло в Крыму, и то, чего ожидают, может произойти на востоке и в Украине, это только подогревает эти чувства. То есть нам можно все, мы что захотим, заберем, они младшие братья, мы с ними не считаемся. С точки зрения массовой психологии, в которой оперирует и которой манипулирует кремлевское руководство, Беларуси ничего хорошего, как мне кажется, ждать не приходится, сколь бы дружелюбно Лукашенко не был настроен по отношению к Кремлю. А ничего хорошего, что это может быть? Ну, это комплекс болезненный старшего брата, который очень сильно обострил украинскую ситуацию. Вот со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не говорю, что там российские войска на территории Беларуси, но то, что это неминуемо скажется на тональности отношений Москвы и Минска, у меня это не вызывает сомнения, никакого понимания тонкости белорусской позиции, никакого ощущения того, что мы ведем диалог с равными партнерами, вот этого ждать не приходится. Собственно, из Украины-то ведут себя Кремль как с малыми детьми. Мы же вам, вот Лавров говорит, мы же вам добра желаем, то вы ничего не понимаете. Это вы не умеете свое государство построить. Менторская пренебрежительная тональность по отношению к Украине, она наверняка будет распространяться и на Белоруссию при первом же возможном тени конфликта, который наверняка будет, поскольку отношения не беспроблемные. В зоне свободы брали удел Юры Дракохруст и наместник директора русской службы Радио Свобода Андрей Шары. На скайп-совязи с Киевом оглядальник украинской службы нашего радио Дмитро Шурхала. Вел передачу Александр Лукашук.